Начинало светать. Я встал с кровати и подошел к компьютеру, стоявшему на столе в соседней комнате. В почтовом ящике, кроме спама и более десятка сообщений от Йогана фон А, обнаружил письмо от Ианны. Я не стал открывать его письма, прекрасно представляя, что мог написать напуганный моим исчезновением Иоганн фон А. Любой мой ответ был бы ложью, а правду я был еще не готов ему написать. И потом я не хотел облекать ее в слова, собираясь высказать при личной встрече. Ианна писала. «Любимый, прости, я нарушила слово. Обещала умолкнуть на время твоего пребывания в России и не вмешиваться в твою жизнь. Но меня так и подмывает тебе написать. Слишком многое о тебе напоминает. Пепельница на балконе, распитая бутылка шампанского, твои записки, которые я нахожу в самых неожиданных местах. Недавно нашла в морозилке сик, три написанные мелким почерком страницы Островинском. Ты поставил на них кастрюлю с варениками и забыл мне о них напомнить. В этом весь ты. Вчера я обнаружила кастрюлю и отклеила от ее дна странички. Я с удовольствием поедала вареники, плевать на талию, и читала то, что ты написал Островинском. Ведь можно? Я и не знала о его романе с Коко Шанель. Ты считаешь, что именно это повлияло на его композиторский стиль, сделав более свободным? Представь себе, я тоже это заметила, сравнив его сочинение до Шанель и то, что было создано после окончания романа. Вот только не заметила явного отчаяния в его музыке. Ну, ты, конечно же, лучше меня разбираешься и в музыке, и в отчаянии. Меня все еще преследует искушение. Поэтому сегодня я отправилась в костел, решила исповедаться. Ксенс, когда я добралась до слова «искушение», посмотрел на меня внимательно, но потом снова погрустнел и даже, кажется, задремал. Он не отпустил мне грехи, но признал, что искушения у меня благородные. Мне не оставалось ничего другого, как поддаться им, и вот я пишу письмо. Как тебе живется в России? Нашел ли ты тех, кого искал? Или, может, они сами тебя нашли? Ведь ты ищешь там не столько эту девушку, сколько самого себя, хотя в последнее время ты не был одинок. Здесь, со мной, в Новой Гуте, ты стал другим человеком. Каждый вечер я тебя заново открывала и ждала следующего вечера. Я скучаю по тебе вместе с Киней. Она по утрам ищет тебя в постели, а по вечерам в ванной и ночью засыпает на твоей подушке, на той маленькой, твоей любимой, с вышивкой бабушки Юзефы на наволочке. Я не стала ее стирать, и мы постоянно тебя вынюхиваем. Киня куда усерднее, чем я. Утром она, как и я, ищет твою ладонь. А иногда от избытка чувств мурлычет и месит лапками твою подушку. Нам тебя не хватает. Всем. Мне, Кине и даже пане Анастасии. Она считает тебя героем. То, что ты отважился поехать в Россию сразу после этого покушения в Смоленске, с ее точки зрения настоящий подвиг. Каждый раз, встречая меня на лестнице или в лифте, она спрашивает, сварила ли я тебе перед этой опасной поездкой гороховый суп. А я не сварила. Это ты ведь мне готовил. Знаешь, возвращаясь домой вечерами, я чувствовала аромат твоих блюд и частенько останавливалась у двери, чтобы всплакнуть от избытка чувств. Потому что с тех пор, как умерли мои родители, для меня никто никогда не готовил. И даже если бы ты ждал меня всего лишь с киселем, в который забыл положить сахар, это был бы праздничный кисель. Ты нежный, чуткий, любящий, романтичный, заботливый, надежный, все понимающий мужчина. Такой, с каким хочется вместе растить внуков. Тебя невозможно не любить, и хочется заполучить навеки вечные, чтобы ты целовал мне ресницы, желая спокойной ночи, а по утрам готовил завтрак. Я никак не могла понять, что меня привлекает в тебе больше всего. Может, твое спокойствие? А может, равнодушие к так называемым высшим целям? Помнишь, однажды утром ты высвободился из моих объятий и побежал в спортивных брюках в пекарню за булочками? Потом в постели мы объедались ими, запивая молоком из пакетов. Тогда мы и завели речь о высших целях. Ты говорил о том, что я и сама испытала, когда сбежала в Монголию, что ощущаешь злость и сожаление, что в жизни есть высшие цели, по сравнению с которыми такие мелочи, как выпечка булок или дойка коров, ничто не значат, что мы не умеем быть самими собой, не прикидываясь теми, кем не являемся. Психологи, помогая людям выйти из депрессии, говорят, что следует замечать луч солнца, расцветший бутон, улыбку прохожего, радостный взгляд ребенка, благодарность нищего, ожерелье пены, в которой наряжается морская волна, набегая на берег. Но в один прекрасный день человек перестает видеть все это, ослепленный высшей целью. Так ты это назвал. А потом признался, что тебе трудно смириться с этим, и порой хочется быть героем сентиментального романа, вместо того, чтобы каждый день заставлять себя замечать такие мелочи. Нам было грустно тем утром. Ты принялся перебирать пластинки в одной из коробок, а потом поставил Шопена, и нам сделалось еще грустнее, потому что для тебя это какой-то ноктюрн до минор опус 48 номер 1, а для меня что-то вроде похоронного марша, который я слышала на кладбище в День всех святых. Ты уверял меня, что ноктюрн так звучит только в исполнении этой русской пианистки и в действительности не имеет ничего общего с похоронной музыкой. Но ведь он еще до своей болезни видел призраки. А потом я смотрела на тебя, а ты, голый, пил молоко и жевал булочку, продолжая объяснять мне с таким жаром, будто это был вопрос жизни и смерти, принципиальную разницу между похоронным маршем и ноктюрном Шопена. И я уже в который раз чувствовала, что обожаю тебя, и перестала слушать. Просто смотрела и влюблялась еще сильнее. А потом ты говорил, что эта молодая русская гениальна, что она играет божественно, гармонично, будто плывет по нотам прямо в душу, будто у нее с роялем роман, что ее зовут Валентина Игошина, и она очень похожа на меня. Я запомнила ее имя. На следующий день в школе села за компьютер и нашла Валентину на Ютьюбе. Мне хотелось посмотреть на нее. Она играла тот самый ноктюрн. То, что ты видишь в ней сходство со мной, для меня большой комплимент. И теперь я примерно представляю, какие женщины тебе нравятся. Кстати, откуда ты узнал, как выглядит Игошина? Ведь на обложке пластинки нет ее фотографии. А потом я взяла у тебя пакет молока и булочку, прогнала из постели кошку и стала нежно целовать твой живот. Только тогда ты замолчал. И мы занимались любовью прямо на булочных крошках. Когда мы с Кинни особенно скучаем, мы рассматриваем фотографии в моем фотоаппарате. Из Гуты, Кракова, на кухне, в спальне, в ванной. И каждый раз, когда смотрю на тебя, мне кажется, совесть у меня нечиста. И когда не смотрю, тоже. Твоя Иоанна М. Постскриптум. Тяжелее всего мне было, когда я паковала твой чемодан. Я всматривался в буквы на экране, и они расплывались из-за выступивших на глазах слез. Мне трудно было бы описать свои ощущения. Больше всего подошли бы слова меланхолия, нежность и растроганность. Иоанна умела так описывать свой мир, что каждое предложение, а иногда даже слово, несло в себе какое-то очень важное сообщение. Иногда мне казалось, что она знает все мои тайны, и ей уже не удастся меня удивить. Но я ошибался, потому что постоянно узнавал от нее о себе что-то новое. И Анна из тех женщин, от которых многие мужчины хотели бы сразу иметь внуков. Она умеет подобрать точный образ, чтобы передать то, что у других заняло бы несколько страниц или даже глав. Это замечательная черта для преподавательницы польского языка. И Анна говорит, что овладела этой профессией по необходимости, а не по призванию. Тем не менее, она любит свою работу и готова учить детей даже бесплатно. Я завидовал ее ученикам. Моя учительница польского в лицее сделала все, чтобы отвратить меня от литературы и поэзии. И только благодаря родителям я не обходил стороной библиотеки и книжные магазины, а еще благодаря брату, который изучал полонистику в университете. Правда, уехав из Польши, он ее забросил. Когда мы с ним еще общались, он написал, что считает себя падшим полонистом, а это хуже, чем падшая женщина. Иоанна готовилась к урокам, стараясь не ограничиваться повторением правил и пересказом неинтересных молодежи книг. Я помогал ей. Мы рылись в энциклопедиях, доставали книги и институтские учебники из коробок в подвале. Искали отправные точки, чтобы возбудить в подростках интерес, спровоцировать, достучаться до них. Тема уроков Иоанны нетипична для польских лицеев. Муж Мэрилин Монро, Артур Миллер. Или действительно ли Жеромский любил Польшу? Или писал ли Сенкевич только ради денег? Или могла бы Элиза Ожешко вести хороший блог? Мне хотелось ей помогать уже на третий день моего пребывания в Гуте. Иногда я всю ночь искал для нее жемчужины в этой помойной куче, сети, и был за это вознагражден, когда на следующий вечер за ужином она рассказывала, что теперь ее ученики хоть что-то знают о Миллере и хотят узнать больше о Жеромском. А еще Иоанна очень красивая. И в этом я тоже завидую ее ученикам. Учительница, которая хороша собой и не связана официально с каким-то конкретным мужчиной, вызывает у мужской половины коллег возбуждение, у женской зависть, а в учениках интерес. Я помню это со школьных лет. Девочки с пристрастием выискивают морщинки на ее лице и комментируют длину юбки, а мальчики мечтают под эту юбку заглянуть. Я в пубертатный период, когда не мог справиться с сексуальным напряжением, чаще всего мастурбировал, представляя себе учительницу биологии. Кстати, она была похожа на Иоанну. И к урокам биологии я всегда старательно готовился, хотя науку эту на дух не переносил. Иоанна такая женщина, от которой многие захотели бы иметь детей, не думая при этом о внуках. В каком-то смысле я люблю ее. Конечно, не так, как она бы этого хотела. Но она смирилась с этим в каком-то смысле. Не потому, что у нее нет выбора. Он у Иоанны есть, я это знаю. Но она почему-то ждет, что я полюблю ее так же, как она меня, чтобы это стало смыслом жизни. Я не раз бывал к тому близок, но всегда случалось так, что в моей жизни появлялись другие женщины. Не потому, что я их искал. Ведь я не бабник и никогда им не был. Я был моногамен. В том смысле, что не изменял той женщине, которой поклялся хранить верность. Но обещал ей это лишь одной женщине. Матери Добруси. В Гуте я несколько раз был готов дать такую клятву Иоанне, но подходящий момент так и не настал. Не знаю, чувствовала ли она это. Во всяком случае, не торопила меня. А здесь, в Москве, этот момент снова стал отдаляться. Я выключил компьютер, встал из-за стола и пошел за сигаретами. Получив свою дозу никотина, понял, что теперь мне нужна музыка. Надел брюки, пиджак, туфли на босу ногу и с сигаретой в зубах вышел из номера. Я помнил, что внизу в ресторане есть рояль, белый Steinway, прямо у входа, на возвышении. Я спустился на лифте вниз. Портье спали, положив голову на стопки бумаг. Стараясь их не разбудить, я на цыпочках дошел до ресторана. Усевшись на битый вишневым плюшем стул, прикоснулся кончиками пальцев к клавишам. Это было потрясающее ощущение. Для меня нет приятнее, кроме разве что прикосновения к головке Добруси. Я начал играть и через мгновение забыл обо всем. И о спящих портье, и вообще об окружающем мире. Я остановился только, когда забыл продолжение того ноктюрна номер один, о котором писала Иоанна. Открыв глаза, увидел стоявших вокруг девушек портье и четверых мужчин в униформе. Один из охранников предложил мне сигарету, другой протянул руку с зажигалкой, девушка принесла пепельницу с одного из столиков. Я закурил и, глядя на них, подумал, что они, наверное, считают меня сумасшедшим. И почему-то вспомнил Джошуа, к которому подсел в Панкове, когда он играл Шумана. Несколько дней спустя я спросил его, что он думал, когда я вдруг подтащил к роялю стул, и мы начали играть в четыре руки. Он ответил, что я в тот момент стал его любимым сумасшедшим, потому что ни один нормальный человек никогда бы так не поступил. Я встал из-за рояля, извинился за то, что побеспокоил всех ночью, и вернулся в номер. А мне вдогонку один из охранников сказал: «Это была прекрасная музыка. Вы гениальный террорист».